стороны. Наконец, не хватает мужества находить каждый раз в новой роли новые краски. Даже если в процессе репетиции их мучительно находят, то, выйдя на публику, тотчас становятся теми, которых всегда любят. Эти актеры часто партнерствуют скорее с публикой, чем с соседями по сцене. Они как бы подмигивают публике: смотрите, мол, как я играю. Показушность стала их плотью. Приходить на репетицию неподготовленными для многих стало обычным делом. Актер, возможно, и думает о роли в пределах каких-то общих эмоциональных категорий, но почти никакой конкретной работы не происходит. Иногда грустно бывает видеть, насколько в роли не выявлен обыкновенный смысл, только ли на репетиции он выявляется. В основном, по-моему, да. Может быть, я говорю так, потому что сам уже почти не верю, читая о том, как дома работали над ролью Качалов или Хмелев. Если и заключена правда во всех этих прекрасных рассказах, то следует трезво признать, что те прекрасные времена прошли. И все же я вижу нечто реальное в том, что Ольга Яковлева знает сложнейший текст Шекспира или Достоевского, когда текста еще никто не знает. Я иногда боюсь ее бесконечных сомнений, отказов, вопросов, только потому, что она способна кого угодно и в чем угодно заставить усомниться. Но сколько раз своими раздражающими сомнениями она останавливала меня от быстрого решения или, что чаще, заставляла еще и еще раз какое-то решение обдумать, чтобы окончательно в нем утвердиться. Происходит ли все это на репетициях? Да. Но после репетиции мы расстаемся, а на следующий день Яковлева приходит с ворохом новых сомнений. Где, когда она их заготовила? Дома, конечно, читая и перечитывая пьесу, укладывая роль куда-то внутрь себя. Встретившись на утро, мы уже вместе пустимся в то же путешествие, но оба с багажом. Мы будем еще и еще разбирать пьесу в действии наглядно, и у меня не будет досадного чувства, что я лишь перекладываю свое имущество, свой багаж в чужой пустой чемодан. Когда-то мы высмеивали тот старомодный реализм, который все сводил лишь к хорошей речи на сцене. Мы даже старались разрушать этот речевой театр, противопоставляя ему театр действия. Возможно, нам что-то и удалось в этом смысле, но прошло время, и разрушительство стало опасным, ибо на месте разрушенного нужно еще что-то построить. Плохо склеенные в одно целое осколки нового и старого еще не могут составить современного искусства. Разрушители уже достаточно повзрослели, и им пора производить что-то совершенное. Сегодня новое слово, пожалуй, в глубине замысла и в совершенстве его выполнения. Совершенство, законченность, абсолютная продуманность всех средств – вот, вероятно, к чему нужно сегодня стремиться. Конечно, в театре, как и в музыке, появились некие новые созвучия. Обогатился и изменился ритмический и эмоциональный язык, изменилось в чем-то и само понятие «сценическая красота». Все это так. Но все вновь найденное требует совершенства. Недовольно ли скороспелой легковесной ерунды, которая рождается полутрудом? Нужно перестать бегать и суетиться или, напротив, спать в своей профессии. Нужна новая мера усидчивости, сосредоточенности, тишины, душевный покой, который необходим даже для выражения душевного смятения. Я раньше не замечал такого желания актеров бежать прочь от настоящего труда. А сейчас иногда думаю, может быть, этот труд вообще дело прошлого? Как много разговоров, что в кино сниматься тяжело – Эту легенду